Глава 65. Замыкающее звено. Вчера мне повезло ускользнуть от Сида, чудом незаметно для него скрывшись в канализационных тоннелях. Ночь прошла спокойно, и ближе к назначенному времени я тайком заглянула в зеркальный зал проверить обстановку. Я не ошиблась в Гарри. У него получилось собрать других в назначенном месте. Дело оставалось за малым, вернее, за самым большим и чертовски агрессивным субъектом. Очевидно, что терапия и разговоры в его случае бесполезны. Да и Гарри от одного упоминания Сида после того, как узнал даже о малой части его деяний, впадал в ступор. Поэтому финальную миссию я взяла на себя. Для полной интеграции нужно было загнать зверя в клетку вместе с остальными и навсегда покончить с многоликой историей. Действовать нужно быстро, пока другие не передумали. 11 эго-состояний в замкнутом пространстве были способны натворить что угодно. Кто-то из них, увидев разношерстную толпу, мог просто передумать. Но полное слияние требовало присутствия всех до одного. Иначе какой в этом смысл? Я выскочила из зеркального коридора на улицу. Вдалеке тревожно мигал фонарь, нагнетая и без того напряженную обстановку. Я запнулась о металлическую трубу, и она покатилась по мостовой, сотрясая грохотом оглушительную тишину. «Оружие мне не повредит». Я догнала ее, проверив в работе. Со всей дури рассекла воздух так, что раздался свист. Пойдет. Ловля на живца началась. Приманкой, собственно, выступала я. Обратив лицо к космической бесконечности, служащей местным небом, я громко позвала агрессора. «Сид!» Я шла вдоль забора, колотя трубой по кованым прутьям. «Сид! Цыпа-цыпа!» Я знала, что игры с дьяволом чреваты, но мне было необходимо привлечь его внимание любым способом. Я затаила дыхание и прислушалась. Мостовая вздрогнула от приближения тяжелых шаркающих шагов. Дрожь передалась моему телу. Но усилием воли я прогнала беспокойство прочь. Ясный ум и трезвый расчет — все, что сейчас было нужно. В тусклом мерцании фонаря возникла фигура. Мне показалось, что Сид был крошечным, но иллюзия растворялась по мере того, как он приближался ко мне. Огромный разъяренный бык в человеческом обличье несся на меня, сметая на пути деревянные ящики. Я кинулась было к входу в зеркальный коридор, но Сид оказался быстрее. Побежав на перерез, он отсек мне путь в лабиринт. Я метнулась в проулок, судорожно ища глазами проход. «Убью, стерво!» послышалось за спиной совсем близко. Сердце подпрыгивало внутри в унисон дрожащей мостовой. Добежав до конца дома, я уперлась в глухую стену. Тупик. Все. Приехали. Выхода не было. Я обернулась, инстинктивно выставив трубу перед собой. От принятого на себя удара мачете она с силой съездила мне по лицу. Я качнулась назад, уперевшись плечами в кирпичную стену. Еще удар. Глаза Сида сверкали яростью. Казалось, они вот-вот лопнут, и я покроюсь с ног до головы брызгами кровавой жижи. Я готова была к концу моей личной истории, но не к такому глупому и бессмысленному. Я должна во что бы то ни стало оказаться в зеркальном кубе, иначе... Реальность пошатнулась под натиском очередного удара. Сид откинул мачете в сторону и пригвоздил меня к стене моим же оружием. Я захрипела, издав последний вздох, почувствовав, как отключаюсь. И в этот момент кирпичная стена вместе со мной провалилась назад. Свет ослепил меня. Кругом были зеркала, и сперва мне показалось, что там сотни людей. Я увидела испуганные глаза Гарри, бледное лицо Анри, Зозо, забившуюся в угол. Сид влетел следом за мной. Я вскочила на ноги, вооружившись трубой, и спустя секунду уже бежала по периметру комнаты, круша зеркала. Воздух наполнился осколками. Я видела свои изрезанные руки, кровь, много крови, крови других. Я замахивалась ржавым орудием снова и снова, пока комната не стала напоминать дискошар, сотканный из сияющих частей.